Глава третья. Отправляюсь на работу. В голове настойчиво звенит звоночек о том, что все летит в тартарары. Сейчас лишусь квартиры, придется тратить деньги. Я их по рублю собираю. Моя мечта и так далеко от меня, а теперь станет еще дальше. Потом еще и работу потеряю. Кто меня возьмет к себе? В новом районе и кафешек особо нет. А если и есть, то новые и дорогие. Надо полистать объявления на досуге. Только как быть с папой? Он уперся рогом и не хочет уезжать. Кричит, что умрет в этой квартире, и точка. Теоретически, нас не имеют права выселить насильно. Но какая это жизнь, одни в доме? Дедушка Мороз, прочтите мое письмо, пожалуйста. А то хоть волком вой. Все в подтверждение моей фамилии, Волкова. Смеюсь сама с себя. Ладно. Что-то будет. Надо надеяться и верить. Вечером поговорю с отцом. Только что говорить? Захожу в кафе и шмыгаю носом. После морозного воздуха нос в теплом помещении сразу сопливит. Тани еще не видно. Может, переодевается? Иду в подсобку и по пути заглядываю к Лидочке. «Привет, Лида!» Перекрикиваю музыку из радио. «Привет!» Как-то невесело говорит она. «Что-то случилось?» Захожу в кухню. Чувствую, что ей есть, что мне сказать. Лида кладет маленькое кухонное полотенце на стол и идет ко мне. «Танечка!» Она сбивается с мысли. «Она... что с ней?» Начинаю волноваться. «В больнице!» Начинает всхлипывать. «Не поняла, Лида?» Теряю терпение. «Что с ней?» «Слава ее избил!» Она начинает плакать. «Вот урод!» Во мне вскипает гнев. Начинаю ходить назад и вперед по кухне в куртке. «Что он сделал?» «Сотрясение у нее. Федор поехал в больницу». Лида двигает к себе табуретку и садится, опустив голову. «Козлина ленивая!» Расстегиваю молнию на куртке. «А Ваня?» «Ваня в школе сейчас. Не знаю, как он. Это все произошло после того, как он ушел». «Значит, еще не знает». Опираюсь двумя руками на стол и думаю, что делать. Я заберу его со школы и приведу сюда, а вечером поеду в больницу. «Давай, Марина. Сегодня работаешь одна». «Это я уже поняла». Со злостью открываю дверь и выхожу. «Чертов год! Когда это все закончится?» Бедная Таня. И так жизнь не сахар. Но теперь он не отвертится от полиции. Отвалит от нее, как миленький. Захожу в подсобку и начинаю переодеваться. Хватаю ведро и тряпку и иду в зал. Надо быстро все помыть до открытия. Смена пролетает мгновенно, когда одна. Времени присесть даже нет. С другой стороны, это хорошо. В голову не лезут ненужные мысли. Смотрю на часы над входом в кафе. 15:00. Надо бы сбегать в школу, забрать Ваню. «Лида!» Открываю дверь в кухню. «Отпусти меня на полчаса, я за Ваней сбегаю». Лида отрывается от плиты и достает телефон с кармана. «Сейчас Феде позвоню, чтобы пришел. А ты иди». Я выскакиваю из кафе, застегивая куртку, и мчусь на всех парах во двор. Школа совсем близко. В этом плане наш район идеальный. Все в шаговой доступности. Пройти через двор по диагонали и завернуть за дом. Вот и школа. Дети выходят, кучкуясь. Хватаются за снег, лепят снежки, носятся с ними по школьному двору. Только бы мне не прилетело в голову. Натягиваю капюшон сильнее и забегаю на крыльцо. На школьной вахте сидит суровая женщина. Подхожу к ней и объясняю, за кем пришла. Она достает телефон и набирает учительницы. Жду, наяривая круги по холлу. Ваня выбегает ко мне из-за угла и резко останавливается. Его смышленные глаза начинают прочесывать все помещение. «Не ищи!» Подхожу ближе. «Мамы нет. Сегодня тебя заберу я». Протягиваю руку. «Почему?» Дает свою ручку, и мы идем на выход. «Так получилось, Ваня. Сейчас мама очень занята и не может никак вырваться». Говорю набор слов, не зная, как ответить. Ваня смотрит себе под ноги, подкидывая комки снега ботинками. Идем по двору и молчим. «Тетя Лида приготовит тебе что-нибудь вкусное». Пытаюсь наладить разговор. «Что?» Поднимает на меня взгляд. «А вот что ты любишь?» «Я мамины котлетки люблю, маленькие такие». «Блин, тема не меняется. Мама для ребенка целый мир, о котором не забыть ни на секунду». Мы доходим до кафе, и я открываю перед Ваней дверь. В зале много людей, и мы быстро движемся к барной стойке, за которой стоит Федор. Он подходит к Ване, бросая на меня грустный взгляд, и ласково с ним разговаривает. Я бегу в подсобку раздеваться. Пока Ваня кушает в кухне, Федор Иванович рассказывает мне, как съездил в больницу. «У нее легкое сотрясение. Хочет домой. Но я боюсь, чтобы ей не стало плохо, одной с ребенком. После смены поеду к ней, все узнаю. Если она будет в состоянии, то заберу. А если нет, то...» «Я Ваню заберу к себе сегодня. Мы с Лидочкой его займем на вечер и дольше, если потребуется», — решительно сказал он. «А тебе придется поработать одной пока». Я киваю в ответ и ухожу к клиентам. Одно к одному. Снежный ком нехороших событий. Только в какой момент он достигнет апогея? После работы направляюсь прямиком в больницу. До нее ехать две остановки на троллейбусе. Сажусь на подогретое сиденье и задумчиво разглядываю замерзшее окно. Размышлять обо всем устало. Глаза сами закрываются. И я прижимаюсь лбом к холодному стеклу. В больнице прием посетителей уже закончился. Пожилая женщина никак не хочет меня пропускать. «Пожалуйста!» Делаю жалостливое лицо. «Мне очень надо ее увидеть! Вопрос жизни и смерти!» Она смотрит на меня поверх очков, явно усиленно обдумывая, пускать или нет. «У вас 5 минут!» Нехотя произносит она. «Спасибо, родненькая!» Бросаюсь бегом к лестнице. Таня лежит на 2-м этаже. В коридоре иду быстрым шагом, максимально тихо. Благо, палата Тани находится до поста медсестер. Не хочу еще и с ними объясняться. Открываю дверь и захожу. Душная палата, 4 койки, и все заняты. У окна вижу Таню. Голова замотана бинтами, лицо опухшее, губа разбита. Боже мой! «Таня!» Тихо зову ее, садясь на стул рядом. Она лежит с закрытыми глазами, веки затрепетали, и Таня медленно открывает глаза. «Марина?» «Да, хорошая моя». Беру ее за руку, она слабо сжимает мою в ответ. «Как ты?» Стараюсь держать слезы. Не могу смотреть на эти синяки. «Как этот урод посмел?» «Все хорошо. Скажи мне, где Ваня?» Она с трудом говорит, но четко мыслит. «Его заберет Федор и Лида. Все хорошо, мы его не бросим». «Хорошо», — облегченно выдыхает. «Я так переживаю». «Не надо, поправляйся лучше». Опускаю взгляд, решаясь задать вопрос. «Таня, что произошло?» «Письмо». Она посмотрела на меня и криво усмехнулась с разбитой губой. «Оно сработало». «Как? Ты просила сотрясения на Новый год?» Не понимаю ее улыбки. «Нет. А развода — да. Только метод получился радикальным». «Вот он, козел!» — вскрикиваю я. «Развод теперь однозначно. Он хоть в полиции?» «Соседи вызвали и на помощь пришли. Его забрали сразу». «Это хорошо. За что он тебя?» «Письмо». Таня начинает истерично хихикать и сразу морщится от головной боли. «Он его прочитал?» «Ага. Рылся в моей сумке и нашел. Пока я Ваню отправляла в школу, он его прочел». «Ой, Таня!» Хлопаю ее по руке. «Суровый Дед Мороз нам попался. Хохочем вместе». С больницы выхожу в хорошем расположении духа. Таня права. Радикально, но наверняка. Она ведь давно хотела уйти от него. но никак не решалась, а он в открытую говорил, что не отпустит. Конечно, так удобно устроился. Козел! Сейчас ему все вернется. Все! До дома еду на автобусе. На часах 10 вечера. Интересно, папа дома? Захожу в плохо освещенный переулок и поворачиваю к дому. Во дворе темно, но над нашим подъездом горит единственный фонарь. А вот что там делает машина? Причем какая-то крутая, черная, вся блестит. Иду и напряженно вглядываюсь. В нашем подъезде остались только мы. Смотрю в свои окна. Темно. Папа еще не вернулся. Так. Подходя ближе, вижу мужской силуэт. Он выходит к капоту автомобиля и опирается на него. Я не вижу его лица, но отчетливо понимаю, что он смотрит на меня. У первого подъезда подбираю кусок трубы. Нервы натянулись в струну, как и все инстинкты. Уверенно подхожу ближе. Свет фонаря слабо подсвечивает лицо мужчины, но, приблизившись на расстоянии 2 метра, я отчетливо вижу знакомые черты. Рука вместе с трубой опускается. Я смотрю на Гордея. Слов нет, в голове шум. Я стою и моргаю на него. Он отстраняется от машины и делает шаг ко мне. «Снегурочка?»